эти бесформенные рассуждения. Нужна людям хирургия или нет? Конечно, нужна. Не все же больные умирают. Большинство поправляются и потом наслаждаются жизнью. Пока она дает им эту возможность. Конечно, вначале жертв бывает много. Но, к сожалению, без этого не обойтись. Люди всегда приносили жертвы богам, надеясь взамен получить от них благо для всех. Какое было самочувствие у тех жрецов, что закалывали младенцев перед алтарями? Что же, и мы жрецы? Не следует идеализировать хирургов. Они жертвуют только чужими жизнями, не своей. В этом отношении они не солдаты, а генералы. Но все-таки нам часто бывает скверно. И мы делаем для людей нужную, но неприятную работу. Почему же все-таки делаем? Не деньги. Хирург живет так же, как и другой врач или инженер. Тщеславие? Конечно, пока молод, тебе льстит, когда на тебя смотрят, как на спасителя, прославляют, но мне уже нет. Нет? То есть приятно, но не настолько, чтобы ради этого я стал делать рискованные операции. Что же еще? Пожалуй, ощущение борьбы. И еще страдания, ценой которого достигается победа. И, наконец, долг. Я должен... Может быть, ты лукавишь? Объяснение слишком примитивно. Психологам нужно продумать вопрос о стимулах человеческой деятельности вообще. Стимул — это острая палка, которой в Древней Греции понуждали животных, так и нас. Природа человека. Что такое человек? Этот вопрос ставился множество раз, отвечали по-разному и часто противоречиво. Человек от природы добр. Человек более жесток, чем лютый зверь. Или он многолик? Что такое добро и зло, прогресс, будущее? Все это философия, и хотелось бы в ней разобраться, прежде чем умереть. Неужели нельзя сделать, чтобы эти маленькие мальчики и девочки были счастливы и дальше, так же, как счастливы сейчас, если здоровы, сыты и обласканы? И что такое счастье? Опять я отвлекся. Мне тяжело. Мне очень плохо сегодня. И было уже много раз. Я устал от всего этого. Победы не вызывают уже такой радости, как раньше. Страдания несчастных людей отравили душу и лишили ее покоя. Фу, какие затасканные фразы. Противно. Я вижу страдания людей от болезней. А сколько еще других, которых я не вижу? От унижения достоинства человека. От ушедшей или неразделенной любви, от невозможности понять друг друга. Что же мне делать? Умереть? Сколько раз в такие минуты приходила эта мысль? В борьбе, которую ведут хирурги, умирают только больные. Но в тот момент, когда сердце останавливается в твоих руках и жизнь, как вода, утекает между твоими пальцами, сколько раз хотелось все отдать, чтобы ее удержать. Полжизни, всю жизнь. Но никто не берет в обмен. И больной умирает, а я остаюсь. Проходит время, и я не соглашаюсь меняться, раздумал. Однако от каждого такого случая остается что-то уменьшающее желание жить. История нашей науки знает случаи самоубийства хирургов. Коломнин, ученик Пирогова, для обезболивания ввел в прямую кишку кокаин. Все продумал и проверил, но больной умер. Доктор пошел к себе в кабинет и застрелился. Немец Блок в конце прошлого века пытался сделать двустороннее одновременное иссечение верхушек легкого у тяжелого туберкулезного больного. Когда он вскрыл вторую плевральную полость, больной погиб. В тот же день отравился врач. Их хоронили одновременно. Конечно, здравомыслящие люди скажут «сумасшедший». Если так, то всем врачам, или, по крайней мере, хирургам, нужно отправиться на тот свет. Некому будет даже вырезать аппендикс. Да, они перегнули, конечно.